Алло. Алло. Чего ты, я хуй голодный? Вас беспокоит круглосуточная служба телефонного соединения. Хуй голодный! Какого хуй названиваешь? Вас беспокоит круглосуточная я служба голодал, телефонного... блядь! Круглосуточная служба телефонного соединения. Меня зовут Максим. Ты мне нихуя не включай свой автомат, они мне нахуй не нужны. А вас попросили соединить ваши родственники, не могут дозвониться никак. Нас попросили соединить вас, ваши родственники. Чего родственники? Попросили соединить. А? Соединить. Соединить? Да, что? Да. С вами не могут дозвониться. А? Не могут дозвониться. Не могут дозвониться? Да. Все дозваниваются, они не могут. Ну вот сейчас соединим. Сейчас, секунду. Здравствуйте, с вами Парик Автоответчик. Оставьте, пожалуйста, ваше имя и номер. Алло. Алло. Алло. Алло. Сейчас еще раз. Чего ты мне включил какую-то хуйню, блядь? Ваши родные, чего? Это Руслан. А! Сейчас, секунду еще. Алло. Алло. Да. Алло, говорите. А я никому не звонила. Вас не слышно. А ругаться нельзя по телефону. Я лично тебе не звонила. Кто это? Что? Ты с кем меня обнительно соединяешь? Сука рваная. С родными. Пьешь, блядище. С родными. Хуй, спасибо. Нет. Вот, сейчас. Вот, сейчас, Наталья. Попросил Наталья. Мать Руслан. Сейчас, вот. Здравствуйте, с вами говорит Автат. Алло. Да. Кто говорит? Алло. Кто это? Кто лакает? Алло. Ну? Алло. Ну? Валентина Петровна, это вы? Я. Мам, они соединяются. Алло. Кто это? Алло, это я. А кто я? Так Лариса звонит, ты что, не узнала? Ларис, ты? Да. Слышишь, я говорю, ты сейчас ничего не говори, нас пранкеры соединили, мы не звонили. А? Я говорю, нас пранкеры... А, бандиты, нас... они мне без конца звонят. Вот они сейчас нас соединили, понимаешь? И они слушаются, так что не надо ля-ля разводить. Давай я перезвоню сейчас по телефону. А вот завести разговор по поводу... Алло. Видишь, это самое, он ты нас соединил. А мы звоним по поводу... Алло. Перезвоню, давай. Мы звоним по поводу квартиры. Слышишь, говорю, это... Ну? Я тебе сейчас перезвоню, вешай трубку. Я тебе повешу. Ага. Алло. Алло. Да нахуй ты мне нужен? Алло. Алло, Валь. Алло. Ну, чего тебе, ребёна мать? Это Руслан. Хуян, а не Руслан. Почему хуян? Ты что-то грубо, бабушка. Алло. Руслан, 50-летний. Почему 50-летний? Ты что, мне 15 лет? Иди нахуй, блядь, какой ты хуй, Руслан. Сейчас Лариса, моя бабушка, говорила. Кличку назови, блядь! Ну и чего? Я сказал тебе пароль. Ты, блядь, 50-летний мужик, ёбаная! Какой мужик? Алло, бабушка? Ну? Передай бабке к трубку. Бабке? Она отошла, она тебе сейчас мобильно звонит. Куда она пошла? Она пошла в мобильный звонить. Бабке трубку дай! Алло. Алло, а это я. А это кто? Мужик нет, ты. Они нас... Подожди, слышишь, говорю, они нас соединяют и опять соединили. У тебя занято, опять они соединили. Да? Да. Не говори ничего, они сейчас будут переговариваться, опять будут это самое, влезать в разговор. Они уже доебывают, уже какой день, я вчера тебе звонил, не зазвонилась. Вот, так что собачки. Ничего не... А? Я говорю, как собачки. Да нормально собачки. Да? Да. А Наташа как? Нормально, Наташка, но на работе это самое. Они учет работает? Делались. Работает. Угу. Ну ладно. Давай, я тебе давай завтра перезвоню. Ладно. И мы обсудим вопрос по поводу квартиры. Алло, бабушка. Алло. Да. Бабушка, это я, Руслан. Да я его голос знаю. Ну это я, есть 15-летний внук твой. А? Это я, есть твой внучок. Мой внучок с какой квартиры-то? Какой квартиры, ты что не знаешь? Нет. Да. Сейчас бабушка говорила моей. Я тебе внучок, труб... внучок 50-летний. А я тебе трубку сейчас давал моей тете Ларисе. А? Я же трубку сейчас давал Ларисе. Давал, ну? Ну? Что, не узнала меня? А кто ты есть? Внучок, ты чё? Сейчас в Арисе разговариваю. Внучок? Да. Угу. Да. Ну чё тебе, внучок, нужно? Ну как у тебя дела? Обыкновенно. Что, в гости нас с ними навещаешь? А-а-а! Что, в гости нас с ними навещаешь? Иди нахуй, никакой ты не внучок, ёбаный хуячок. Пошёл нахуй. Квартиру.